Не успев сдержаться, он резко дал по тормозам и одновременно вывернул руль влево. Шины вгрызлись в пастбище, Кадиллак встал на два колеса и опрокинулся. Время вовсе не замедлилось. События не спрессовались в одно, как это часто бывает при авариях. У шерифа перед глазами просто вспыхнули свет и тьма. Он почувствовал, как его тело швыряет по всему Кадиллаку, потом хряснул металл и дзинкнуло стекло. И наступила тишина. Он лежал на потолке перевернутой машины, весь запорошенной крошкой предохранительного стекла, и на ощупь пытался понять, целы ли кости. Казалось, все в норме. Ноги он чувствует, дышать не больно. Но кабину наполнял запах бензина. Этого напоминания хватило, чтобы Бертон схватил портфель с комплектом для побега и протиснулся в разбитое заднее окно. Кадиллак наполовину врезался, наполовину наехал на передок белого субурбана. Шериф встал с четверенек и подбежал к фургону. «Закрыто!» «Шеридан, мудак!» «Конечно, не забыл дверцу запереть. Людей в наручниках в клетке фургона он даже не заметил». «Мерседес» оставался последним шансом. Шериф дернул на себя дверцу со стороны водителя. Так, ключи в зажигании. Бертон уселся и перевел дух. «Нужно успокоиться. Больше никаких ошибок», — сказал он себе. Он завел двигатель и обернулся, чтобы аккуратно съехать задним ходом со склона. И тут на него бросился пес. 32. Сомик и Эстель. «Хорошая была гитара», — вздохнул Сомик. Он обхватил Эстель руками, и та спрятала лицо у него на груди, когда чудовище напало на Уинстона Крауса. «Я и думать не думала», — прошептала Эстель. «Даже представить себе не могла, что он так поступит». Сомик погладил ее по голове, и машина неплохая, никогда не ломалась. Эстель отстранилась от Сомика и посмотрела ему в глаза. «Вот ты ведь знал, правда?» «Я одно знал. Парнишке хочется поближе к этому морскому страшилищу. Вот он и подлез поближе. И, кстати, был счастлив, когда это случилось. А что теперь?» «Я так полагаю, теперь нам нужно доставить тебя домой, девочка. У тебя из всего этого кое-какие картинки могут получиться. Домой? А ты со мной пойдешь? Ну, раз машины у меня нет, то и ехать мне некуда. Пойду, видать. И останешься. И не боишься блюз потерять и впасть в довольство?» Сомик ухмыльнулся, и на утреннем солнышке во рту у него блеснул золотой зуб с выгравированной восьмой нотой. «Дракон сожрал мою машину, гитару и усилок, девочка. Да, у меня блюза столько, что на мой век хватит. Я так думаю, напишу-ка я себе кое-каких новых песенок, пока ты свои картинки рисовать будешь». «А мне бы хотелось», — произнесла Эстель, — «мне бы хотелось нарисовать блюз». «Ну, если только ушей себе резать не станешь, как старина Винсент. Для мужика одноухая женщина напрочь непривлекательна». Эстель крепче прижалась к нему. «Я очень постараюсь. Хотя, конечно, знавал я одну, под Мемфисом жила. У ней только одна нога была. Ее так и звали — Одноногая Салли. Я не хочу этого слышать». «А что ты хочешь слышать?» «Я хочу слышать, как за нами закрывается дверь, как в печке потрескивают дрова, как свистит чайник на огне, а мой любимый подбирает на гитаре пешеходный блюз». «Это просто», — сказал Сомик. «Я так и думала, что тебе понравится», — ответила она, взяла его за паучью руку и повела вверх по склону искать, кто бы подбросил их до дому. Тео и Молли. Тео никогда в жизни не был настолько ошеломлен. Он чувствовал, что все три волнения и опасности позади, но казалось, что над ним по-прежнему нависает тварь, такая же жуткая, как и та, что минуту назад погрузилась в пучину. Он не знал, есть ли у него работа. Непонятно даже, остался ли у него дом, поскольку хижина была служебным помещением констебля. Он не мог больше радоваться коллекции трубок, не мог больше заползти в свой садик.